Арзамас представляет курс Ляли Кандауровой «Шедевры классической музыки». Что в них такого особенного? Лекция 10. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева. Это один из самых знаменитых и любимых слушателями маршей в музыкальной истории. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» Сергея Сергеевича Прокофьева. Одно из важных свойств хита, а эту музыку мы и без колебаний можем назвать хитовой, хорошо запоминаться. Написать музыку с таким потенциалом, которая будет, что называется, ложиться в память тысячам и миллионам слушателей, удивительное и отчасти таинственное ремесло, потому что мы не знаем, что именно в той или иной мелодии будет обладать для слушателей такой привлекательностью. Прокофьев, у которого был едва ли не самый яркий мелодический дар среди композиторов XX века, сумел создать поистине замечательную тему, одновременно торжественную и комическую, которую невозможно забыть. Послушаем ее еще немного. При этом, если мы послушаем остальную музыку оперы, то обнаружим, что почти вся она запоминается очень плохо. Вернее, не запоминается вообще. Les orages sont si graves que c'est un grand peine dans les trains. Что-то совершенно особенное есть в марше, что заставляет его быть полностью инородным тому материалу, среди которого он помещен композитором. Обратите внимание, это музыка из оперы, однако в марше никто не поет, это вставной оркестровый номер. Он очень отличается именно от той музыки, которую поют персонажи оперы. Зачем же Прокофьев писал для персонажей своей оперы такую странную, незапоминающуюся музыку, если умел писать обаятельные мелодии? И что в ней хорошего, если она не внедряется в память слушателя с той же легкостью, с которой это делает знаменитый марш? Для начала давайте скажем пару слов о Сергее Сергеевиче Прокофьеве, одном из главных русских композиторов XX века. Когда он написал эту оперу, он был еще очень молод. На момент написания оперы Прокофьев находился в Америке. Он уехал из России, когда там началась революция, и провел много лет в эмиграции. Сперва в Америке, затем в Париже. Прокофьев отличается от большинства деятелей русской культуры, вынужденных покинуть Россию в это время, тем, что впоследствии он вернулся в родную страну, преображенную политическими потрясениями до неузнаваемости. Тогда она называлась уже Советским Союзом. Опера «Любовь к трем апельсинам» основана на итальянской сказке XVI века, взятой из сборника сказок под названием «Пентамерон». Он представляет собой европейский вариант «Тысячи и одной ночи». Два эти сборника похожи тем, что в обоих есть некая большая история, в которую, как в раму, вправлены множество сказок, содержащихся в сборнике. В «Пентамероне» это история про принцессу Зозу, которую никто не мог рассмешить. Чтобы побороть ее меланхолию, ей как будто бы рассказывались одна за одной 50 сказок, входивших в сборник. Сюжет оперы Прокофьева – это гибрид из истории про Зозу с одной из сказок сборника. Мы перескажем немножко либретто для того, чтобы было понятно странное название оперы и место, которое занимает в ней марш. Итак, печальная принцесса Зоза превратилась у Прокофьева в принца. Вечно грустный, подозревающий у себя всяческие болезни, употребляющий большое количество лекарств принц, никак не может рассмеяться. Его отец приглашает героя по имени Труфальдино, весельчака и пройдоху, чтобы поднять принцу настроение. И тот устраивает грандиозный праздник с играми и увеселениями. В момент начала этого празднества и звучит марш. Идея отчасти сработала, принц рассмеялся, но не совсем над тем, над чем рассчитывал Труфальдино. Принц увидел, как шлепнулась на землю, подскользнувшись, крошечная старушонка и расхохотался. Ha ha ha! Эта старушонка оказалась злой феей, которая в отместку за то, что принц смеялся над нею, когда она упала, заклинает его влюбиться в 3 апельсина. Волшебные апельсины, в которых живут заколдованные принцессы, находятся во дворце ведьмы Крионты, куда отправляются влюбленный принц и Труффальдино. Отсюда странное название оперы. Прокофьев работал не напрямую со старинной сказкой. Он пользовался пьесой итальянского писателя XVIII века Карло Гоцци. Даже для Гоцци в XVIII веке сказка имела 200-летнюю давность. Книгу Гоцци посоветовал Прокофьеву в качестве сюжета для оперы легендарный русский режиссер Всеволод Мейерхольд, очень важное имя в истории русского театра. Вот кусочек из дневника Прокофьева. Он вел подробные записи о своей жизни в течение долгих-долгих лет, начав ребенком и бросив уже совсем взрослым человеком, как раз тогда, когда он вернулся из эмиграции в Советский Союз. Эта запись сделана еще в Петербурге перед отъездом, тогда город назывался Петроград, в апреле 1918 года, через несколько месяцев после революции. Этим объясняется атмосфера в городе. Прочитал «Любовь к 3 апельсинам». А здорово. Из этого можно кое-что сделать, только предварительно переделать сюжет совсем наново. Музыка ясная, живая, по возможности простая. Когда с Мейерхольдом мы шли по Морской, обсуждая 3 апельсина, со стороны площади от Исаакия раздался ряд выстрелов. Мы побежали в обратную сторону, боясь влипнуть в политическое столкновение. Мейерхольд, который бежал впереди, кричал мне: «Ложитесь, ложитесь». Уехав из России, Прокофьев увозит с собой замысел 3 апельсинов и пишет оперу для Чикагского театра. Труппа его играла по-французски, к тому же английский Прокофьева был пока не идеален, чтобы описать оперу для исполнения на этом языке, поэтому впервые 3 апельсина прозвучали именно на французском. Выходит, что русский композитор написал оперу на французском по итальянской сказке для американской аудитории. Но обратимся к музыке 3 апельсинов. Напомню, что Карло Гоцци, итальянский литератор, чью книгу посоветовал Прокофьеву Мейерхольд, жил в XVIII веке. Прокофьев, сочиняя музыку по пьесе Гоцци, мог бы стилизовать свою музыку под XVIII век. Такое направление – музыка, которая изъяснялась языком прошлого и использовала уже имеющиеся в истории стилистические модели, вполне официально существовала на тот момент. Она называется неоклассицизмом. Давайте послушаем сочинение, которое написано за год до 3 апельсинов. Здесь композитор специально старается говорить музыкальным языком XVIII века. Искусно и со специфическим утонченным юмором он пользуется старинной музыкой и элементами старинного языка, помещая их в свою современность, как если бы мы с вами оделись в камзолы, парики и платья с пышными юбками. Это был кусочек из балета «Пульчинелла» Игоря Федоровича Стравинского. Эта музыка представляет собой мелодию, действительно написанную в XVIII веке, которую композитор из века XX тонко переделывает, оставляя ей узнаваемые старинные очертания. Итак, Прокофьев мог бы поступить точно так же, ведь пьеса Гоцци относится к XVIII веку. Давайте послушаем фрагмент из музыки 3 апельсинов и подумаем, похож ли он на неоклассический пример, который мы привели выше. Нет, он совершенно другой. В первом случае музыка работала с помощью хорошо известных нам классических приемов. Во-первых, она недвусмысленно жанровая. То есть мы точно понимаем, что это медленный бальный танец, а не похоронное шествие или военный марш. Во-вторых, есть то, что называется регулярной ритмической пульсацией. Мы можем послушать ее еще раз, обращая внимание на то, как легко нам считать. Раз, два, три, раз, два, три. Наконец, она разбивается на симметричные регулярные фразы, иначе мы не могли бы под нее танцевать. Послушайте и представьте, что вы танцуете. Начало каждых фраз будет приходиться у вас на одну и ту же ногу. Правая – 2, 3, 4. Затем левая – 2, 3, 4. Теперь, если мы вернемся к музыке апельсинов и попробуем послушать ее с этих позиций, то мы услышим, что ни одно из этих трех условий не соблюдено. Ни определенной жанровости, ни регулярности пульса, ни симметрии фраз. Напротив, мы слышим рваный, асимметричный, причудливо льющийся материал. Разумеется, легче запоминается такая музыка, как из первого неоклассического примера Пульчинеллы Стравинского. Это можно сравнить с попыткой запомнить наизусть стихотворение или прозаический текст. В стихотворении есть ритм, есть разбивка на строфы, есть рифма. Благодаря этому нашей памяти легче уцепиться за него. Проза или естественная повседневная речь, напротив, лишены этого. Сочиняя «Три апельсина», Прокофьев мог прибегнуть к классическому языку, но он ставит дерзкий эксперимент. Хоть он и пишет оперу, опираясь на пьесу XVIII века, он говорит в ней не неоклассическим, а невероятно сложным модернистским языком. Дело в том, что вся опера у него написана в так называемом речитативном стиле, от слова «речитатив», что означает «декламация». Герои апельсинов не поют арии песенного типа с классическими симметричными фразами и регулярно пульсирующим ритмом. Они как бы омузыкаленно говорят, наполовину декламируют, поют, начитывая. Их партии вьются очень сложной, непредсказуемой, прихотливой нитью. Зачем же он сделал это? На тот момент, когда Прокофьев написал «Апельсины», он был чрезвычайно молод. Человеком он был очень уверенным в себе, прогрессивным, задорным, склонным к интеллектуальному озорству. Ему нравилась идея прогресса, обновления, эксперимента, а не любил он сентиментальность и помпу, которые есть иногда в опере. Ему хотелось написать оперу, говорившую необычным, на тот момент очень дерзко современным языком. Может быть, вы обратили внимание на то, что сюжет «Апельсинов» немного абсурден и условен? Ну, действительно, принц Несмеяна, поскользнувшаяся злая фея, принцессы, заколдованные в апельсинах. Действительно, «Три апельсина» — немного бессмысленная и безумно смешная опера. Кроме уморительных героев, абсурдного сюжета и комических коллизий, она смеется еще и над самим жанром оперы. Автору нужно было написать необычные, как бы не настоящие оперные, а футуристические декламационные партии, чтобы подчеркнуть полную условность, не оперность, антиоперность происходящего. В своем дневнике Прокофьев говорит о том, что музыку хочет писать простую, он немножко лукавит. В сущности, безумно трудно написать музыку, которая мелодически устроена как речь. Попробуйте представить себе, что какая-нибудь флейта должна была бы сымитировать спонтанную, свободно текущую прозаическую речь, ну, допустим, фразу, которую я сейчас говорю. Это было бы очень сложно, например, ритмически. Такую фразу было бы непросто ухватить и записать на нотной бумаге. Из-за своего крайне модернистского языка опера не понравилась. Вот что писали они, журналисты, после премьеры. «После глубокого исследования, внимательного изучения на репетициях и во время представления, мне удалось установить зачатки двух мелодий», — писал один из рецензентов. «Что касается всего остального, ощущение такое, что господин Прокофьев зарядил винтовку несколькими тысячами нот разной длины и разрядил ее о пустую стену». Но вернемся к нашему маршу. Послушав его и сравнив с уже известным нам рваным декламационным языком оперы, мы услышим, что как раз в нем этих речевых интонаций нет вообще. Если продолжить нашу ассоциацию со стихами и прозой, то марш как раз в стихах. Более того, он запоминается идеально как кричалка. Здесь и жанровость, то есть безусловное указание на то, что это именно марш, и регулярная пульсация, потому что эту музыку очень удобно скандировать. Но уж о разбивке на симметричные музыкальные фразы и говорить не приходится. Это касается, впрочем, не одного марша. Всюду, где в опере никто не поет, то есть в оркестровых эпизодах, Прокофьев отходит от речитативного стиля. Но марш в силу колоссальности своего обаяния и завершенности своей формы получил особенно яркую жизнь как отдельный концертный номер. Итак, подведем итог. С легкостью мы запоминаем музыку, когда она оперирует знакомыми нам инструментами, узнаваема по жанру, имеет регулярный пульс и симметричную разбивку на фразы. Прокофьев ставит дерзкий эксперимент, помещая своих героев в яркий, сверкающий, чрезвычайно музыкальный симфонический пейзаж и предоставляя им самим при этом изъясняться на сложном речепевческом языке, том самом, который вызвал бурю негодования в прессе. Оркестр, который должен был бы создавать фон для эффектного пения, говорит ярким, запоминающимся хитовым языком, исполняя законченные классические номера. Герои, напротив, изъясняются необыкновенными, ломкими, причудливыми речи-мелодиями. Выходит, что «Три апельсина» — своего рода опера «Шиворот на выворот». Следующая лекция о том, почему танец «Феи дрожжей» из балета «Щелкунчик» звучит так волшебно. И кто вообще такая «Фея дрожжей»?